похищала у нас сознание, то она все-таки была бы дивное благо, ибо глубокий сон без сновидений лучше любого дня самой счастливой жизни. Одно изречение Гераклита гласило так: «Жизнь только по имени жизнь, на деле же смерть». Большая этимология слова «жизнь». Также Эвстет об Илиаде. Знамениты прекрасные стихи Феогнита: «Лучший жребий человека — это совсем не родиться, не видеть дня и солнечных лучей. А если уже родился человек, то лучше всего тотчас же не зринуться ему в Аид и скрыть свое угнетенное тело во глубине земли». Софокл в «Эдипе в колонии» 1225 год так сократил это изречение: «Величайшее первое благо — совсем не рождаться. Второе — родившись, умереть поскорей». Перевод Мережковского. Эврипид говорит: «О, мученье людей, бесконечный недуг». Перевод Мережковского. Да уже и Гомер сказал: «Нет нигде и ничего несчастнее человека изо всех существ, которые дышат и живут на земле». Даже Плиний говорит: «Это первое, чем располагает каждый для исцеления своей души. Изо всех благ, которые уделила человеку природа, нет ничего лучше своевременной смерти». Шекспир в уста старого короля Генриха IV влагает следующие слова: «Да, если бы мы могли читать заветы грядущего и видеть, как неверна судьба людей, что наша жизнь, как чаша, покорная лишь случаю слепому, должна поочередно наполняться то радостью, то горем, как бы много счастливейших, наверное, предпочли скорее умереть, чем жить такой печальною, зависимою жизнью». Перевод Соколовского. Наконец, Байрон сказал так: «Сосчитай те часы радости, которые ты имел в жизни. Сосчитай те дни, в которые ты был свободен от тревоги. И пойми, что какова бы ни была твоя жизнь, лучше было бы тебе не жить». И Бальтазар Грациан в самых мрачных красках рисует нам горесть нашего бытия в своем «Критиконе», часть первая, рассуждение пятое в самом начале, и рассуждение седьмое в конце, где он обстоятельно изображает жизнь как трагический фарс. Никто, однако, столь глубоко и исчерпывающе не разработал этого вопроса, как в наши дни Леопарди. Он всецело проникся своей задачей. Его постоянной темой служит насмешливость и горечь бытия. На каждой странице своих произведений рисует он их, но в таком изобилии форм и сочетаний, в таком богатстве образов, что это никогда не надоедает, а наоборот представляет живой и волнующий интерес.